Среди нас есть те, которые являются не только поколением наших отцов, и отцы наши. Вот. И также среди нас есть Алексей Тимофеевич Казарезов. Это не только друг Лесной Церкви, это для нас тоже наш отец. В лице этих братьев я вижу своего папу. Мы несколько дней тому назад отмечали его вторую годовщину, как он ушел в вечность. Друзья, которые собрались, были на кладбище, потом мы собрались в зале небольшом. Я друзей спросил, как вы думаете, вот собирается Лесная Церковь, если бы Михаил Иванович был бы жив, он был бы на этом общении? Да. 100% все сказали, он точно был бы на этом общении. Таких отцов нам не хватает. Мир вам, братья и сестры. Всех вас приветствую любовью Господа Иисуса Христа. Я весьма счастлив и блажен, что попал на это общение. Так? Господь устроил, что мне пришлось быть среди вас всех молодых. Меня считают отцом, меня считают уже и дедушкой, но внутренне я себя так не считаю. Вот поверьте мне. Хочу поделиться, братья и сестры, на тему наших всех этих общений в эти дни из Евангелия Матфея с 5 главы. Все вы прекрасно знаете, что эти три главы, 5, 6 и 7 Матфея, это Нагорная проповедь Господа Христа Иисуса. И начало этой проповеди изложил он 9 блаженств. Я хочу прочесть последнее, заключительное блаженство. Они между собой как одно целое. 5 глава Матфея, 10, 11 и 12 стихи. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь». Ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Мы все эти дни вспоминаем, братья и сестры, то время, когда Господь определил так путь церкви в этой стране, где мы жили, узкий, тернистый, скорбный. Мы были такими, как Христос Иисус некогда сказал Петру. Последние моменты, можно сказать, жизни своей на свободе с учениками. И пострадав, воскрес, и при встрече у моря Галилейского, помните, он сказал Петру: «Симон Петр, ты когда был молод, припоясывался сам, и ходил, куда хотел». Свобода, братья и сестры. Представьте себе, чего люди ищут, добиваются для себя свободы. Таким Петр был молод, о которой Господь говорит. Когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел. Когда состаришься, прострешь руки, другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Братья и сестры, все братья от начала воздвигнутым Господом этим движением за чистоту, за святость, за свободу Церкви Божией от мира и от всего и подчиненность, зависимость только от Господа, мир встретил это весьма сурово, и многие братья и сестры шли на страдания, узы, и многие на смерть. Первый в 64-м году, мы вспоминали вчера, Николай Кузьмич Храпов, мир этой смертью, братья и сестры, они прямо сознавались: мы этим хотели устрашить всех вас. Но вместо страха дети Божьи проявили ревность по Господу. Я знаю, в то время был пресвитером один из немцев в Барнауле, и когда он пошел в исполком, ему начали угрожать, что немедленно хороните, иначе с вами будет... Он говорит, сделайте со мной то, что вы сделали с ним, но то, что вы говорите, мы не будем делать. Это была готовность, братья и сестры, за Господа не только страдать и умирать. Один брат из армии писал и передавал, что я, идя в армию, готов был страдать, а нужно было, говорит, быть готовым умирать. Страдать – это одна часть, братья и сестры, быть готовым, а умирать – это вторая. Поэтому здесь Господь говорит, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть. Глагол настоящего времени. Есть теперь, не будет в будущем. Теперь есть Царствие Божие. Блаженны вы, когда будут поносить вас, гнать и всячески неправедно злословить за имя мое. И здесь говорит, братья и сестры, повелевает Господь, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Братья и сестры, при всех страданиях здесь очень много сестер, милых, дорогих, жен, братьев, которые страдали. Всякий арест, кого бы то ни было, не было, братья и сестры, внешней радостью и весельем. Семьи, церкви принимали это, братья и сестры, и с тревогой, и со скорбью, и со слезами. Это человеческий фактор. Без него, братья и сестры, мы никак не можем освободиться и быть свободными. Христос в Гефсимании ученикам говорил, душа моя, помните дальше, скорбит смертельно. Он тоже имел человеческий фактор, потому что он был истинный человек, воспринявший на себя наше земное бытие. И в то же время он был сам Господь. Он знал путь, на который он идет, потому что он все знал, что будет с ним напереди, ибо он был заклан, мы читаем, от создания мира. И тот говорит, душа моя скорбит смертельно. Но Господь, братья и сестры, говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков бывших вас. Но в душе каждого страдальца, в душе близких и родных, в душе церкви, с которой был брат и сестра, в душе всех детей Божьих, гонимых, братья и сестры, внутренняя духовная была радость и торжество о верности Господу, о посвященности жизни своей не только страдать, но и умирать. Внешне, братья и сестры, печалились, скорбели и плакали, но внутренне, будучи готовы, радовались и веселились. Что сказать о мне, братья и сестры, о моей жизни? Я как-то не умею рассказывать красиво. Я иногда ревную, ну, по-человечески сказать, завидую. Зависть – это только в отрицательном ключе, она в русском языке. Есть слово «ревновать». Я не из таких, братья и сестры. Для меня почему-то красиво и рассказать не свойственно. Ну, благодарю Господа о том, что Господь призвал меня резкого перехода, братья и сестры, из мира Господу, лично я в своей жизни как такового не могу определенно сказать даты. Вот дата моего покаяния, дата крещения известна. Воспитывался в семье верующих. Мой дедушка с бабушкой уже были в прошлом, еще до революции. По убеждению евангельских христиан и баптисты. Папа с мамой. Папа сидел 30-е годы. Нас было у мамы шестеро, потом еще родилась, когда папа уже ушел в скорости, седьмая, терпели большую нужду и голод. Не было не то, что картошки, хлеба, вообще ничего, братья и сестры. Кто знаком с сельским хозяйством, питались мы грецкой мекиной. Это когда гречуху молотят, у нее стебли очень нежные, ломаются листочки, корни, земля, эту мекину даже не употребляли на корм скоту, ее сыпали под ноги обычно свиньям. Так мы прожили эту зиму. На лето возле заваленных стала расти лебеда, крапива. Это уже был деликатес. Итак, я, будучи воспитан в семье, голод большой помню. Ложиться спать все голодными. Мама в прошлом была хористкой. Большая общая тетрадь, как вы знаете, когда-то были у нас. Полно было написано гимнов. Мы садимся вечером, от корки до корки всю тетрадь перепоем. Мама ведущая, мы все с ней. Нам никто, даже из верующих братьев и сестер, не верили, что мы терпим голод. Какой голод? Она говорит, день и ночь поет с детьми. У нее золото, она ходит в Тарксин и там покупает. А в то время в этот голод были магазины Тарксин, то есть расшифровать торговля с иностранцами. Там принимали, то есть покупать можно было все, что угодно, и колбасы, и белый хлеб, и макароны, и сахар, но только за золото. То ли это золотые часы, то ли это золотые броши, то ли золотые серьги, то ли золотые деньги, которые в царское время ходили, 5 и 10 рублей. 5 наподобие наших 3 копейки, кто помнит в прошлом. 5 рублей наподобие 2 наших копеек. То нам никто не верил, что мы голодаем, брат, сестры. Даже верующий говорит, у нее золото, она ходит в Тарксин, покупает все, потом она говорит, день и ночь поет с детьми. Поэтому вера в Господа, дорогие друзья, у меня настолько была очевидной, что для меня не было никакого, знаете, сомнения, что есть Господь и так дальше. Когда подрос, признаюсь, я очень хотел быть атеистом. Вот представьте себе, я, смотря на них, о грехе, об осуждении себя в грехе, я тоже очень рад опоздал. Смотря на неверующих людей, думаю, как им прекрасно. Они живут, они себя ни в чем не осуждают. Их не терзается дух, что они согрешили. То есть для меня это с ранних лет было очень ясно и понятно. Понимаете, братья и сестры? Поэтому резкого перехода, как из мира в Церковь Божию, то есть детей Божьих покаяний, лично я не нахожу. Я утешался словом, я долго думал, рожден ли я свыше, дитя ли я Божие, слушая, знаете, как некоторые описывают свои торжественные дни покаяния, как, что они ощущали и так дальше. Я ничего это не имел. Как? Утешался тем, как Господь через Иоанна говорит, всякий верующий в Сына Божия, он такой. Такой. То есть я находил утешение для себя внутреннего только в Слове Господнем. Принял я крещение в 59 году, когда мне было 19 лет. Очень любил участие в хоре, так как с детства пел. Для меня хор был, это моя была жизнь. Все. Окончил Омское училище, переехали мы в Брянск, я после уехал. Дали мне направление в Брянский мельтрест на работу. Приехал в район, побыл в собрании, хороший хор. Не поеду в Брянск на работу. За это могли дать 2 года. Тогда, если вы не отработали, куда вас послали, могли 2 года дать. Там хор прекрасный. Для меня это жизнь моя, все. Так я пропел 9 лет в хоре. По случаю женитьбы в 1957 году приехал в Омск, и в Омске прожил 19 лет. Когда был там в церкви, это Кледня, Брянской области, районный центр. После крещения я участвовал в проповеди слова в церкви. Приедя в Омск, тоже участвовал в проповеди, организовали хор. Где-то здесь вера. Вот. Мама и другие пришли. Когда уже отделение было братство, образовали хор. Хор был, пели. И осенью, где-то в сентябре, то есть сразу после образования инициативной группы, к нам приезжал Геннадий Константинович. Так как Омск Город был весьма агрессивен против верующих. Братья это слышали, и он сам приехал, собрал братьев. Первый раз на этом общении мне не довелось быть. Я работал во вторую смену, мне сообщили, я отпросился, вышел за ворота. Уже братья ушли, который брат ушел, который я по Омску сколько ездил, не мог найти. Только потом пользовался слухами, что приезжал брат и так дальше. Но внутренне, братья и сестры, почему-то давно внутреннее было ожидание, чтобы в церкви что-то произошло, то устранило все неудовлетворяющее многих детей Божьих, и в том меня. И когда началось движение, для меня это была необычайная радость. Когда начал к нам приезжать впервые Дмитрий Васильевич Миняков, они жили в Барнауле, всегда посещал общение сибирские братьев. Однажды в Прокопьевске, в 64-м году, если точно я помню, было общение, был Геннадий Константинович, Георгий Петрович Винц, Павел Фролович, Любовь Егоровна Богдана, то есть много-много было братьев, которые были на всесоюзном розыске. И в это время только началось общение, приходит милиция, приходит в штатском дядя, и целую ночь мы с ними воевали. Геннадий Константинович, как вчера Владимир Дмитриевич рассказывал, что он с ними всегда всю ночь эту беседовал. Мы все поддерживали, молились. К утру они ушли, поручивши, чтобы мы пришли к ним. Они ушли, мы все, помолившись, отправили братьев. И Михаил Иванович был в то же время в Новокузнецк пешком через сопки. Некоторые поехали на поезде, я был. И мой сын Николай, он был маленький вместе с нами. Грудной еще ребенок был. И так во все время, братья дорогие, сестры, этого служения Господу в те годы для меня было, как вам сказать, я не рассуждал, правильно или нет, как многие стояли в раздумье, потому что это мною ожидаемое было. Я знал о всех ходатайствах, мы читали, писали вместе со всеми братьями и сестрами России. И вы знаете, что посещали уполномоченным по делам религии при Совете Министров, потом были в Генеральной прокуратуре наши братья и сестры, потом были на приеме у председателя Президиума Верховного Совета СССР Анастаса Ивановича Микояна, это последнее было. Встреча, добивались ее очень трудно. Ответов никаких. Потом было решение идти в ЦК КПСС лично к Леониду Ильичу Брежневу. Конечно, это все готовилось очень тайно, строго. У нас в Омске достиг до нас это приглашение. Мы собрались с братьями, не со всеми, братья и сестры, говорю. Только мы кому очень доверяли, несколько нас, братьев, наверное, 7 или 8, мы собрались и решили у себя, кому ехать. Было такое, братья и сестры, предложение. Не знаю, как, с каких городов ехали. В Омске было так, что, братья дорогие, туда может поехать тот, кто не думает живым вернуться домой. Зная всю эту, извините меня, так слово Божие, звериную сущность всей этой системы, именно звериную, потому что слово Божие через Даниила нам открывает всех этих царей только зверями. И Антихрист придет, он тоже назван зверем. Зная эту звериную сущность, мы знали, что мы оттуда можем не вернуться ни один. Мы сказали, что нас могут стереть порошок, развеять по ветру. Если родные спросят, скажут, а мы никого не звали? Что вы к нам претензии? И когда все произошло, мне дали 3 года крытой тюрьмы, это самый строгий режим, то я, братья и сестры, посчитал для себя это самым наилегчайшим, что со мной произошло. Потому что я ожидал, и братья со мной ездил Федор Акимович и Петр Прокофьевич, наш служитель, 3 брата с нас, им дали по 3 года лагерей общего режима Феди, а Петру Прокофьевичу строгого, так как он 30-й год был судим, то лично я, братья и сестры, посчитал, что это самое наилегчайшее. Поэтому, братья и сестры, все братья дорогие, сколько я знаю, они в себе носили и имели приговор к смерти. Потому что не имея этого приговора к себе, братья и сестры, это невозможно идти тем путем, которым шло братство. Пресвящение, причащение наших душ, духа нашего, мы все, братья и сестры, кто имел и приговор к смерти. И Христос, братья и сестры, нам говорит, кто хочет идти за мною, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мною. О кресте очень много, братья и сестры, толков. Некоторые болезни свои связывают, что это крест мой. Неурядицы в семье крест мой. Какие-то страдания, неурядицы на работе, крест свой. Некоторые даже молятся, Господи, Ты возложил на меня тяжелый крест. Господь не возлагает креста ни на кого. Он говорит, возьми крест, и притом свой. Если так рассмотреть по слову Господню, братья и сестры, крест – это моя и ваша готовность принять от Господа все то, что Он предназначил мне. Что предназначил мне, вы не можете взять. И что предназначил каждому из вас, никто этого не может взять. Болезнь, братья и сестры, она не крест. Но готовность принять ее от Господа – вот это есть крест. Мы от болезни лечимся, от семейных неурядиц стараемся их уладить. Еще какое-то горе мы стараемся избежать его, не так ли? Если это принят за крест, то мы не знаем, как этот крест сбросить с себя. А Христос говорит, возьми крест твой, но прежде чем взять крест свой, отвергни себя. Отвержение, братья и сестры, это то, что нам не надо, мы выбрасываем. Мы конфету съели сегодня за завтраком, а обертку куда девали? Выбросили. Поэтому, чтобы проверить, как я отверг себя, братья и сестры, есть практический совет. Посмотрите, как вы поступаете, когда с вами обошлись не так, как бы вы хотели, оскорбили вас, обидели, обошли, не почтили. О том, что здесь, братья и сестры, шевельнется наша плоть, нет сомнения. Пока мы в теле живем, наша плоть в нас. Как мы поступаем с этим, как апостол Павел, если духом вы шляете дел плотские, то живы будете. А если живете по плоти, то умрете. Поэтому мое я не знаю, как оно живет по сей день во мне, братья и сестры. И мне приходится его, как апостол Павел, порабощать и так дальше. И Павел говорит, не обещает нам в своих посланиях, что мы будем свободны на пути Господнем, от нашей плоти. Плоть желает противно духу, дух желает противно плоти. Они противятся друг другу. Так, братья и сестры, и со страданиями. Наша плоть, она противилась. Но сила Господня, вера в Господа, всю эту веру преодолевали и совершали то, или, вернее, Господь совершал через детей своих то, что мы сегодня вспоминаем, чествуем, радуемся этому, и сами готовы к этому. Я не сомневаюсь, мои дорогие друзья, много здесь, можно сказать, как мои дети, внуки, я не сомневаюсь, что вы, нося в себе сегодня мертвость Господа Христа Иисуса, что случится завтра гонение, вы все будете верны такими, как были ваши отцы, матери, старшие братья и сестры. Я в этом убежден, потому что вы веру взираете на то воздаяние, которое Господь дал. О вере Господь нам посвятил целую главу через апостола Павла, 13-11 евреям. Поэтому все это преодолевали, братья и сестры, о чем мы слышим, о чем мы говорим, о чем мы вспоминаем эти дни, только верою в Господа Христа Иисуса. Только в ту надежду, веру, которую Он дарует нам, это возможно преодолеть. Как псалме написано: «Однажды сказал Господь, и дважды слышал я, что сила у Бога». Не в нас, братья и сестры. Это не мы герои. Нет. Это совершал Господь дети своих. В тех, которые, отвергнув себя, отдались Господу. Жизнь – жизнь. Страдание – страдание. Смерть – смерть. Без отвержения себя, братья и сестры, без отдачи Господу, это совершить невозможно. Поэтому я, не выдаваясь, братья и сестры, во все эти детали, во многое, я только взирая на то, что пройдено церковью, детьми Божьими, и мне, что Господь уделил, то могу сказать, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. И если бы с сегодняшнего дня Господь повел таким путем, братья и сестры, искренне говорю, свидетельствует мне, как апостол Павел говорит, совесть моя в Духе Святом, что для меня было бы величайшей радостью, торжеством пройти опять тот же путь, которым вел Господь. И вам всем желаю от имени Господа и благословляю вас всех и духом моим, и душою, и словом, да благословит и всех здесь присутствующих. Также, братья и сестры, последовать Господу. Хорошо мы живем, в благополучии, в радости, в здоровье, в силе, как апостол Павел говорит, всем нам, человекам, положено однажды умереть. Все мы, братья и сестры, с плотью, с этой, с телом нашим расстанемся. Что будет после расставания наше с этим телом и уходом с этой земли? Нам апостол Павел также пишет, что всем нам должно явиться пред судилище Христово и дать отчет, соответственно, тому, что мы делали в теле, доброе или худое. Спасение Господне мы получаем даром через страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Награда наша, она зависит от дел. И здесь Господь говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Награду, братья и сестры, за то, что мы верны здесь Господу, Господь будет дарить нам. Спасение Он дает нам через веру в Его жертву. Так апостол Павел в 3 главе 1 послания к Коринфянам, где говорит, что Бог будет испытывать дела каждого, каково оно в огне. У кого дело устоит, тот получит награду, помните? А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, подчеркивает Павел, сам спасется, но как бы из огня. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь всегда от нас видит и имеет наши добрые дела, делаемые во имя Господа. И, братья дорогие, и сестры дорогие, которые готовы были нести эти страдания, нельзя, братья и сестры, относить только это к тем, кто страдал в узах или даже умер. Братья и сестры, это несла вся церковь, все гонимое братство. Я помню, на одном из совещаний братья постановили, что семьи узников, семьи страдальцев, семьи тех, которые отдали на служение себе, на нелегальном служении, должны быть обеспечены так, как были дома отцы. То есть зарплата, получаемая отцом в семействе, она должна быть и сверху того, мы знаем осенью заготовку, топливо на зиму, особенно в Сибири, одежда для школьников, учебники, это все еще дополнительно. То есть Господь так соделал через церковь свою, братья и сестры, что дети Божьи, я уходя в узы, и братья, мы знали, что Господь о семьях полностью обеспечен. Здесь сидят многие те, которые также мужей имели, это мы имеем. Так что это все несло, все эти страдания, братья и сестры, не только те, кто был узок, это несло все братство. Это было настолько утешительно, настолько радостно, когда мы отсутствовали в узах, что народ Божий исполняет то повеление Господа: любите друг друга так, как я возлюбил вас. Эта любовь пребывала, поэтому отнести только братьям, которые были в узах, и отделить всех остальных, которые не были в узах дома, я не могу, братья. Я это все объединяю, что вся церковь несла все это. И знаете, сидя в узах, вот я лично очень часто испытывал, без причины, никаких внешних обстоятельств этому нету. В сердце изливается настолько необъяснимая радость, торжество, восторг в тех тесных обстоятельствах, братья, представьте себе, что это невозможно объяснить. Это молитвы, ходатайство детей Божьих. Потому я, братья, хочу закончить. Будем помнить слова нашего Господа, чтобы мы всегда были готовы, что повелит Господь, беспрекословно, без рассуждения, без вопросов, идти туда, куда Он зовет, делать то, что Он повелит. Это наше. И когда даже сделаем все, нам Господь говорил: когда исполните все повеленное вам, говорите о себе, что мы, рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Знаю, что братья мои дорогие, которые сидели в узах, сестры и вся церковь, такого настроения по сей день, что все это, что мы, братья и сестры, могли во имя Господа сделать, это все делал Господь, а мы, рабы ничего не стоящие. Потому что наша плоть, враг дух человеческий, братья и сестры, он всегда стремится, чтобы мы что-то приписали себе, чтобы мы возвысились, возгордились. Даже на апостола Павла, когда посмотрим, знаете, так это сказать, что ему Господь как бы не доверял. Это странно звучит, не так ли? Но он сам в 12 главе 1 Коринфянам говорит: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Слышите? Такой муж Божий имел такие откровения от Господа. Он не однажды видел самого Господа. Все учение благодати, он прямо говорит: «Я принял не от предшествующих, не от апостолов, а непосредственно от самого Иисуса Христа». И тот, братья, что его человеческий фактор способен был, потенциален и готов превозноситься, гордиться. И Господь поставил ему сторожа, ангела сатаны, удручать его тело. Тем более мы, братья и сестры. Поэтому да благословит всех нас Господь. Все, что мы сделали, все, что мы делаем, все, что нам предстоит еще сделать, когда сделаем, скажем: мы рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Если сделаем, я лично считаю себя во многом, многое недоделал. И, наверное, уйду с этой земли, останутся эти недоделки. Поэтому сказать, что я сделал все, что мог, как Господь сказал о той женщине, которая возлила ему мира на голову, многие смущались и привели ее в недоумение, он сказал: оставьте ее, она сделала, что могла. На этом я хочу закончить. Аминь. В своей красоте.